Глава первая. Каждый год весной, в первой декаде мая, когда с перевалов полностью сходит снег, и осенью, в третьей декаде сентября, до начала сезона дождей, все кланы закатных гор собирались на торг. Торг всегда проходил в одном и том же месте, в широком ущелье в Прингорьях. С давних пор повелось, что на время торга объявлялось перемирие, которое не рисковал нарушить ни один клан. В горах не растили пшеницу, ячмень и другие злаки, а урожай овощей и прочих культур, выращиваемых в маленьких горных долинах, никогда не хватало до следующего сезона. Торг был нужен горным кланам и был выгоден пришлым торговцам, так что любого, кто рисковал нарушить перемирие, безжалостно карали объединенные отряды лучших клановых воинов. И не важно, что многие кланы веками враждуют между собой. На время торга, как и при любой внешней угрозе, кланы забывали о давней вражде и объединялись. Люди горных кланов были гордыми и независимыми, но вовсе не глупыми. Помимо торговли, проходили также ежегодные состязания молодых воинов и магов, а вожди и старейшины кланов вечерами под рюмочку крепкой настойки договаривались о свадьбах. И опять же, неважно, из какого клана жених и невеста, из дружественного или враждебного. В горах не любили чужаков, поэтому торг и располагался в предгорьях. Пришлых же торговцев привлекали на торг редкие товары, которые выставляли на продажу только клановые торговцы. Когда-то, очень давно, в этих горах отгремели магические войны. Уже никто не помнил и не знал, кто и с кем воевал и за что. И только искаженные магии твари в обилии, водящиеся в горах и пещерах, напоминали о прошедших событиях. Шкуры искаженных магией тварей, магические кристаллы и редкие ингредиенты, добываемые из некоторых тварей, эликсиры, изготавливаемые из их частей. Вот что привлекло пришлых торговцев, заставляя рисковать, допираясь до предгорий по полным опасности и местам. 39 лет подряд купец Назар Саам приезжал на торг. Дважды в год он проделал путь из города Дорм до предгорья закатных гор. Последние 6 лет его в этих поездках сопровождал сын Яким. Год назад Назар представил Якима на торге, как своего преемника. Так же, как когда-то давно его самого представил старейшинам и вождям отец Назара. Многие пришлые купцы годами зарабатывали доверие кланов и, конечно, стремились передать по наследству не только свои лавки и товары, но и в первую очередь наработанные годами связи. На очередной весенний торг старый Назар привез и передал заказанные товары, распродал остальной свой товар, закупился и взял новый заказ от клана «Спящие совы», которому уже не раз привозил товары под заказ. В основном – оружие и снаряжение. Назар всегда привозил на заказ самый качественный товар, и кланы щедро платили ему за это. А вот и на этом торге он получил большой заказ от клана «Спящей совы» и даже получил задаток, так как имел дела с этим кланом уже более 30 с лишним лет и ни разу не подводил их. На осеннем же торге караван купца не появился. Прошел слух, что старый Назар болен. На следующем весеннем торге ни Назар, ни его сын, также присутствовавшие при получении заказа от клана, так и не появились. Другие купцы сообщили, что старый Назар еще зимой отошел в мир иной, а дела его принял сын Яким. Клановые торговцы никогда не складывали все яйца в одну корзину и заказывали товары у разных купцов, так что без необходимых товаров они не остались. Но Назар получил задаток. На совете старейшин клана решили, что уход из жизни Назара не повод не исполнять заказ, и нужно отправить людей напомнить его преемнику о неисполненном заказе или вернуть задаток и оплатить штраф. А поскольку затевалась очередная междоусобица с соседями, и каждый воин и маг были на счету, да и сумма задатка была относительно небольшая, то решили отправить только одного человека. 30 лет назад старик Горд, охотник на искаженных тварей во время охоты на проклятой стороне закатных гор, нашел мальчишку, израненного, исхудавшего, замерзшего, по виду лет 5-6. Он нашел его почти на выходе из проклятых мест, лежащим в расщелине. Горд принес его в селение и сразу же отнес к старой целительнице Марне. Марна выходила паренька и оставила его у себя. А поскольку у паренька обнаружился дар, стала обучать его целительству. Чем очень удивила всех, ведь она никогда не брала учеников, хотя и была лучшей целительницей не только клана, а, пожалуй, и всех закатных гор. Старик гор тоже постоянно брал паренька с собой в горы и обучал премудростям охоты. Так я рос, мальчишка, попеременно воспитываемый то целительницей Марной, то старым охотником Гордом. Несмотря на свой возраст, мальчишка, когда очнулся, ничего не помнил о себе, ни кто он, ни откуда, ни как попал в горы, даже имени своего не помнил. Внешне он ничем особо не отличался от местных жителей, но ни в клановых селениях, ни в других кланах никто ничего не знал и не слышал о пропавшем мальчишке. Марна назвала его Алекс, а со временем он получил фамилию Алекс Ратель из клана Спящей Совы, и с тех пор прошло 13 лет. Год назад умер старый охотник Горд. Как говорят в горах, ушел в страну вечной охоты к отцу гор, отцу всех людей горных кланов. А в начале весны не стало и бабушки Марны, как называл ее Алекс. Она умерла тихо, во сне. Вечером она, очевидно, уже предчувствуя или зная, что умрет, долго разговаривала с Алексом, а утром ее не стало. У Марны, как и у Горда, не было семьи. В клане ее недолюбливали и побаивались. Даже военный вождь, один из сильнейших воинов и магов, и не только в клане, и тот, предпочитал лишний раз не спорить со старой Марной. Никто даже не знал, сколько ей лет, как, впрочем, и сколько лет было старику Горду. Даже Алекс до последнего времени знал о них не так-то и много, что они не местные, хоть и были приняты в клан. Так Алекс, не прожив и двух десятков лет, снова фактически стал сиротой. Его приняли в клан, и его положение ничем не отличалось от любого другого. Но для большинства он так и остался пришлым найденышем. В отличие от большинства своих сверстников, с самого детства он был постоянно занят. То помогал бабушке Марне, то учился, то тренировался со старым Гордом, то ходил с ним на охоту. Так что друзей он не завел, да и приятелей тоже. Алекс ничем внешне особо не отличался от местных горцев. Темные, неровно постриженные волосы, серые глаза. Среднего роста, худощавый, но при этом жилистый и подвижный, как ртуть. Правда, некоторые недоброжелатели и сверстников утверждали, что он шустрый, как понос, что, естественно, многократно приводило к потасовкам. В потасовках Алекс всегда шел до конца. Если уж нападал, то вцеплялся как клещ и свою добычу уже не выпускал. Иногда добыча оказывалась ему не по зубам, и тогда уже Алекс огребал. Но он никогда не оставлял попыток. За это сверстники прозвали его Рателем. Ратель — мелкий, но очень злобный хищник. А взрослые, чьим детишкам доставалось, вначале звали его Змеёнышем. Из-за татуировки на его спине, змеи, обвивающей чашу, но после тоже стали звать Рателем. Единственное, что отличало его от остальных горцев, это улыбка. Светлая, ясная, солнечная улыбка, такая нехарактерная для воинов и охотников из горных кланов. Возможно, именно эта его улыбка привлекла к нему внимание любой внучки военного вождя клана. Хотя, ей уже давно нашли жениха, внука вождя из дружественного сильного клана. Может быть, это повлияло на выбор старейшин. А может и то, что младший внук мирного вождя клана, ровесник Алекса, в этом году снова не прошел испытание на звание мастера, тогда как Алекс мог получить звание мастера еще год назад. Это стало ясно всем в клане, когда Алекс мог самостоятельно исцелить страшно израненного охотника. Так или иначе, но выбор старейшин пал на Алекса. Его вызвали на совет старейшин и сообщили о решении клана. Уручили магический ярлык о присвоении ему звания мастера-целителя, хоть он до сих пор и не подтверждал его официально. Ведь клан на стороне не может представлять никто ниже мастера. Вручили и ярлыки, подтверждающие, что он может говорить и действовать от имени клана. Дали поручение клановому казначею выдать денег, припасов и снаряжение на дорогу из клановых запасов. Как бы к нему ни относились, но на своих людях клан не экономил. Так что Алекс стал собираться в дорогу. Лошадь он и решил не брать. Путь его, счастью, лежал либо через проклятые земли, либо через земли недружественных кланов. А сейчас перемирия нет. Придется пробираться через горы тайком, и лучше это делать пешим ходом. Он не раз ходил с дядькой Гордом на длительный срок в горы. Горд сам настоял, чтобы он его звал дядькой. так что знал, что нужно брать с собою в дорогу, да и не так много у него было имущества. Уложив в баул свои немногочисленные пожитки и припасы, Алекс перешел к оружию, походной одежде и снаряжению. С собой Алекс решил взять свое оружие для охоты на искаженных тварей, изготовленное магами-кузнецами из Северных гор и подаренное ему дядькой Гордом. Нож охотника. Вернее, даже не нож, а большой тесак, похожий на укороченный меч или саблю. В простых потертых ножнах, широким, тяжелым, чуть изогнутым клинком, длиною полметра. Стреломет. Вместо лука у него магическое устройство. Уверенно бьет на 2-3 сотни шагов, как самыми обычными болтами, так и магически обработанными. Разделочный нож – вещь, крайне необходимая для охотника на искаженных тварей. Все оружие не новое, потертое. Никаких украшений, только руны нанесены. Он вынул из чехла магический жезл, стреляющий огненными сгустками. Это уже подарок бабушке Марны. Проверил заряд кристалла и убрал его обратно в чехол. Алекс хоть и был целителем, но, как и большинство магов, владел некоторыми заклинаниями других стихий и направлений. Владел на разном уровне, но в основном не слишком высоком. Владел как боевыми заклинаниями, так и для бытового применения. Разжечь костер, очистить одежду, создать светляк, отпугнуть зверя и многие другие. Жезл же был артефактом уровня магистра огня. Последний аргумент, если что-то пойдет совсем не так. На широкую лавку рядом с баулом и оружием легли кожаный пояс с кармашками и подвесными кольцами, подсумками, небольшая походная сумка с ремнем через плечо, безрукавка, штаны, куртка. Рядом с лавкой он поставил походные сапоги. Алекс постоял, оглядывая все приготовленное, вспоминая, не забыл ли чего. Ну а после отправился коротать последнюю ночь перед дорогой к молодой еще вдове охотника, живущей неподалеку. Алекс проснулся, едва поднялось солнце. Плотно позавтракав, он неторопливо стал одеваться и собираться в дорогу. Простая льняная серая рубаха с круглым вырезом, без воротника. Штаны из прочной ткани с кожаными накладками. Короткая кожаная безрукавка, подбитая стеганым войлоком. Крепкие удобные походные сапоги со шнуровкой. Темная неброская кожаная куртка с капюшоном. Заняли свои привычные места пояс, сумка и оружие. Последний раз оглядевшись, он закинул на спину походный баул и шагнул из дома. Он пока даже не предполагал, как долго он будет в пути и когда вернется. Не знал, да и не задумался пока над тем, а вернется ли вообще. Слишком странную и необычную информацию он получил от бабушки Марны перед ее смертью. Информацию, перевернувшую все его жизненное представление. Он даже осмыслить ее до конца пока не смог. Но задание от старейшин было получено, понятно, и он, больше не оглядываясь, двинулся в путь. На первом этапе путь его лежал в предгорье к ущелью, где обычно проходит торг. Горные кланы не случайно выбрали это ущелье под торг. Когда-то там проходил староимперский тракт. Остатки дороги сохранились и по сей день. Старый тракт проходил по наиболее удобной местности. Частично сохранились и стоянки возле источников воды, на расстоянии не более дня пути. Пришлые торговцы предпочитали двигаться по старому тракту. Алекс также собирался двигаться по нему. Других дорог он просто не знал. Но до предгорья еще надо было добраться. Земли клана Спящей Совы были в глубине гор. Алексу предстояло пройти через земли нескольких кланов, в том числе и недружественных, или двигаться по проклятым землям, полным опасных искаженных тварей. И неизвестно, что лучше. Пока же Алекс шагал по землям своего клана, не строил особенных планов. Все равно, никаких свежих сведений о ситуации впереди у него не было, и строить предположения было не о чем. Не так много в горах дорог. Так что принимать решения и разрешать возможные проблемы ему придется по ходу, по мере их появления. Земли клана были невелики, хотя старейшины и вожди считали иначе. Не больше дня пути в любую сторону. И дня пути в горах, а не на равнине. А в горах не бывает прямых дорог. Всего 5 селений. 2 относительно больших селения и 3 пограничных деревеньки. Закатные горы были очень старыми и не очень высокими. Большей частью покрытые зеленью и заросшие хвойными деревьями. Нет, Имели здесь и высокие вершины с ледниками и снежными шапками, теряющимися за облаками. Но люди у таких вершин не селились, да и делать там им нечего. Не было в этом мире альпинистов и туристов. Алекс неспешно шагал по постоянно петляющей, идущей то вверх, то вниз тропинке, и без всяких происшествий примерно к часу дня добрался до сторожевой башни клана на границе клановых земель. Его накормили обедом несущие стражу бойцы клана. После сытного обеда он отдохнул полчаса, потом осмотрел и подлечил вывихнутую ногу одного из бойцов и отправился дальше. Клановые земли закончились. Алекс шагал сейчас по тропе, идущей по землям соседнего дружественного клана. Поселения кланов и сторожевые посты располагались так, чтобы можно было добраться за полдня. И Алекс рассчитывал к вечеру добраться до ближайшего поселения соседского клана. Так что ближе к вечеру он вышел к окраине поселения. Первыми его учуяли собаки, здоровенные лохматые волкодавы. Один из дозорных, расположившийся в небольшом каменном укрытии, отправился проводить его в поселение, где и передал с рук на руки местному старосте. Старостой оказался вовсе не старый, еще кряжистый, бородатый горец. Узнав из расспросов, что Алекс целитель и планирует переночевать у них, он заметно оживился. Сообщил Алексу, что ждет его к себе на ужин через час, и отправил свою маленькую внучку проводить того до гостевого дома и показать купальню. Через час, успевший помыться и немного отдохнуть с дороги, Алекс неспешно шагал за все той же девчушкой к дому старосты. Ужин проходил под неспешную беседу ни о чем. Как и принято, говорили о погоде, о посевах, об охоте, о местных новостях. Говорил в основном староста. Алекс же в основном молчал, кивал и иногда в нужных местах задавал короткие наводящие вопросы. Впрочем, старости не нужен был собеседник. Ему нужен был слушатель. И в лице Алекса он нашел такого. Помимо старосты за ужином присутствовали еще двое его сыновей. Такие же кряжестые, бородатые и основательные, как и сам староста, только молчаливые. Женщины бесшумно появились, накрыли на стол и также бесшумно исчезли. Еда была простая, но сытная. Лепешки, сыр, зелень и наваристая каша с мясом. В конце ужина подали чай и сладости. Староста и один из его сыновей закурили трубки. Алекс знал, что по законам местного гостеприимства его бы и так приняли, накормили и предоставили кров на ночь. И ничего бы не спросили бы взамен. Но он также знал, что не в каждом горном селении есть свой целитель. Нет, если бы было что-то серьезное, то староста вызвал бы ближайшего кланового целителя. А так из-за мелких болячек целителей не звали, иначе никаких денег на лечение не напасешься. Но мелкие-то они мелкие, но жизнь людям тоже осложняли. Да и наставления бабушки Марны он не забывал. Она часто повторяла: «Никогда не отказывай в помощи, когда это тебя ничего не стоит». А с его магическим даром и скоростью восстановления резерва источника лечение незначительных болячек не составляло для него никакого труда. Поэтому после ужина он сам спросил старосту, не нуждается ли кто в помощи целителя, и сразу сказал, что платы не потребуется. Пока Алекс ужинал, а после занимался исцелением, он даже не догадывался, какие страсти кипели на женской половине с его приходом. Раньше он не часто бывал в других селениях, а когда бывал, то всегда в сопровождении старших. Кланы в горах были не такие и большие, да и жили обособленно. Кланам была жизненно необходима свежая кровь. Да и вдов хватало, охотники и воины нередко гибли. А сегодня свежая кровь и вовсе был молодым и симпатичным магом. А уж если родится ребенок с даром... Так что страсти кипели нешуточные. И когда Алекс только лег в кровать и затушил светильник, дверь его комнаты с легким скрипом приоткрылась, а в лунном свете мелькнула гибкая фигурка и скользнула к нему в постель. Так первый день дороги прошел для Алекса спокойно, а под конец так и вовсе приятно. Глава вторая. Его разбудили солнечные лучи, проникшие в комнату через небольшое оконце без занавесок. Он лениво потянулся и окончательно проснулся. Утро уже было в самом разгаре. Сев на кровати, он увидел на столе накрытый завтрак, а чуть в стороне лежал сверток, видимо, с едой в дорогу. Алекс поднялся и потянулся уже от души. Не одеваясь и не обращая внимания на утреннюю весеннюю прохладу, он вышел в небольшой внутренний дворик и приступил к малой разминке тренировки. Некоторые правила были привиты ему дядькой Гордом и бабушкой Марной с раннего детства. Все тело Алекса, включая руки и ноги, было покрыто вязью татуировок. И когда он двигался, казалось, что татуировки тоже постоянно двигались и жили собственной жизнью. Но если бы кто-нибудь сейчас на него смотрел, то взгляд бы его постоянно соскальзывал. Такое вот свойство татуировок. Неброский, повторяющийся растительный орнамент перемежался с рунами и наслаивался на внешние абстрактные рисунки. 3 года. Вернее, 3 долгих зимы потратил дядька Горд, чтобы закончить эту сложную, долгую, кропотливую, а порой и нудную работу. Татуировки имели магическую основу и сугубо практическое применение. Во-первых, они обеспечивали ментальную защиту. Некоторые искаженные твари обладали ментальными способностями. Во-вторых, скрывали собственную татуировку Алекса, змею, обивающую чашу. А зачем это нужно, он тогда не знал, но возражать не стал. В-третьих, маскировали сильный магический дар Алекса и его немалый размер источника. Именно маскировали, а не скрывали. Как со временем узнал Алекс, дядька Горд был в первую очередь сильным магом иллюзий и сокрытия, а не охотником на твари. А защитные и скрывающие магические татуировки были его родовыми и семейными секретами. И это были не клановые секреты. В клане, а возможно и во всей империи, не знали о существовании магических защитных татуировок. Дядька Горд, как и сам Алекс, был чужаком, да и упоминал, что родственников у него не осталось. Так что Алекс был защищен от ментального воздействия, а при проверке его дара и источника любой маг, специалист по магическому сканированию, определит лишь обычный средний дар и средний же размер источника, если он не грандмастер, конечно. От того не скроешься. Но Алексу вряд ли грозит встреча в ближайшем, да и не ближайшем будущем с высшими магами. Не того калибра он фигура. Алекса с самого детства приучали всегда скрывать свои возможности и умения. А на извечный детский вопрос «почему?» ему терпеливо объясняли, что если хочешь выделяться, то придется всю свою жизнь потратить на то, чтобы доказывать, что ты лучший. Что люди не любят тех, кто выделяется. Не любят тех, кто в чем-то лучше их самих, завидует им. Боятся, порой и ненавидят все непонятное, а значит, по определению, опасное для них. Алекс же видел совсем другое. Мальчишки, молодые охотники и маги стремились стать лучшими, участвовали в состязаниях во время торга. Их чествовали и радовали за них. На очередной вопрос «почему?» ему снова терпеливо объясняли. А для лучшего усвоения дополнительно нагружали заданиями и тренировками. Алекс не был дураком, сделал выводы и вопросы задавать перестал. А со временем и сам стал замечать. Заметил он, что и дядька Горд, и бабушка Марна, как маги, во многом были гораздо сильнее, чем даже военный вождь клана. Но тщательно скрывали это. Заметил он, что дети и внуки старейшин и самых уважаемых охотников и воинов-магов редко участвуют в состязаниях, да и только для того, чтобы подтвердить звание мастера. Обратил внимание, ведь он сам учился на целителе, как часто получают ранения, а то и гибнут на охоте или в боях, именно победители состязаний. А с годами стал замечать, что выигрывать в потасовках ему помогает то, что его соперники не знают о его навыках и умениях. Поэтому свои тренировки он уже давно предпочитал проводить в укромных местах. После плотного завтрака он быстро собрался и вышел из селения. Кого-то разыскивать, чтобы попрощаться, он не стал. Еще с вечера он предупредил, что утром уйдет. А весной в горах все с раннего утра были заняты работой. Махнув рукой дозорным в сопровождении огромного лохматого пса, он зашагал по тропинке. Минут через 20 пес отправился обратно, а еще через час пути Алекс сошел с тропы и двинулся в сторону, уходя влево от тропы. Многолетние наставления дядьки Горда и бабушки Марны не прошли для него бесследно. Он сообщил старости, что направляется в земли клана Ночных Волков, и утром направился по тропе, ведущей к их поселениям. Тогда как на самом деле он собирался двигаться в предгорье, по границе проклятой стороны закатных гор и земель клана говорящих собак, враждебного клану Алекса. Он ни в чем не подозревал старосту. Но привычка все скрывать, вбитая в него, никуда не делась. И он, даже практически не задумываясь, запутывал следы. В горных селениях все про всех знают, новостей мало, а слухи разносятся мгновенно. И порой информация о ком-то причудливыми путями бежит впереди него. Через 3 часа он осторожно пересек тропу, ведущую к землям клана говорящих собак, и, углубившись в горы, остановился на обед у небольшого ручейка. После обеда он продолжил путь, к вечеру намереваясь добраться до границы проклятых земель. Он вышел из очередного распадка и ненадолго замер, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. В шагах в 300 справа, на пологом склоне горы, покрытым редкой весенней травой, он заметил нескольких волков. И поначалу не обратил на них особого внимания, потому как волки в горах были ученые и боялись людей. Ведь даже простой пастух со своим окованным металлом посохом мог расправиться с парой-тройкой серых хищников, а еще были пастушьи собаки, огромные волкодавы. Но волки не скрылись из виду, как обычно, они торопливо потрусили в сторону Алекса. И это было странно. Дядька Горд часто повторял непонятную ему в детстве присказку: «Если ты не видишь сабеля, то это не значит, что его здесь нет». А потом добавлял: «Если что-то привычное и знакомое выглядит не так, значит, что-то не так, и ты просто чего-то не видишь». Алекс не стал долго раздумывать над странностями. Скинул баул на землю, сделал несколько шагов вперед, выбирая место поровнее, и сосредоточился. Волки неторопливо приближались. Худые, облезлые с линяющими клочьями шерстью, но все равно хищники. На финишной прямой 4 волков резко ускорилась, переходя на бег. Алекс скинул руку, отправляя навстречу стая заклинания «Воздушный таран». Волки покатились по земле. Следом он отправил заклинание «Ледяные иглы», затем еще одно. 3 волков остались лежать неподвижно. А вот 4-й, бежавший последним, несмотря на значительные раны, поднимался. И только сейчас Алекс заметил красноватые отблески в глазах волка. Почувствовал он и легкое покалывание от татуировок. Это уже был не волк, а искаженная тварь со слабыми ментальными способностями. И тварь пыталась на него воздействовать. Алекс выхватил тесак и приготовился. Бывший уже волк молча рванул вперед, практически распластавшись в стремительном прыжке. Подшаг и полуоборот. Кромка клинка вспыхнула, и разрубленная почти пополам туша упала на землю. Красноватый отблеск в глазах искаженной твари погас. Теперь стало понятно странное поведение волков. Один из волков попал под выброс искаженной магии на проклятой стороне гор, стал перерождаться и обрел ментальные способности. Он и заставил волков напасть. Скорее всего, волк только недавно начал перерождаться и еще не заматерил, не вошел в полную силу. Так что Алексу повезло. Он тщательно протер тесак и убрал его в ножны. Его стало отпускать напряжение скоротечной схватки. Подступил легкий откат. Все-таки искаженные твари – опасный противник, и обычно встречаются только на проклятой стороне. Проклятой стороной закатных гор называли местность, где в древности проходили магические сражения. Никто не знал сейчас, что там произошло. Но огромный участок гор был поражен мощными магическими воздействиями. Даже 100 лет спустя периодически происходили искаженные магические выбросы, под которые попадали обитатели горы и превращались в свирепых и опасных тварей. Хорошо еще, что они не выбирались за границы искаженных магией земель. За редким исключением, вроде встретившегося волка. Видимо, его зацепило самым краем, и он еще не до конца переродился. Обычно искаженных тварей начинало корежить, и они быстро погибали, если их вывести живьем за границу проклятых земель. Алекс решил устроить небольшой привал, прежде чем двигаться дальше. Он повесил котелок с водой над небольшим бездымным костерком. Дрова он подсушил заклинанием. И пока не закипела вода, привычно проанализировал свои действия. Вроде все сделал правильно. Дядька Горд одобрил бы, но, по крайней мере, не стал бы ругаться. Схватку он выиграл с минимальными затратами сил, ранений не получил. Даже бабушка Марна была бы довольна. В последний год, когда он возвращался с охоты на искаженных тварей пораненный, Она ворчала, окончательно залечивая его раны. Горд был мудрым человеком. И потому, хоть и был охотником на твари, но умер в своей постели. И прожил 143 года. А ты, бестолковый ратель, на каждой охоте умудряешься вляпаться. 143 года. Он, конечно, знал и видел, что дядька был старый, но чтобы настолько. Клановые старейшины, несмотря на магию лучших целителей, редко доживали даже до 100 лет. А когда перед тем, как умереть, бабушка Марна сообщила ему, что прожила 191 год, он и вовсе впал в легкую прострацию. Алексу, как и любому мальчишке, хотелось быть могучим боевым магом. Разить врагов стеной огня или воздушным ураганом. Но дядька Горд, как всегда, отвечал на эти идеи очередной непонятной присказкой. «Не надо плодить сущности». А потом добавлял. «Чем проще, тем надежнее, быстрее». Он предложил Алексу самому выбрать и выучить атакующее заклинание. И Алекс выбрал себе сложный и эффективный огненный вихрь. Долго и тщательно готовился и тренировался. Провели испытания. Он успешно раз за разом формировал заклинание, а потом дядька Горд предложил провести полевые испытания. Приблизить их, так сказать, к реальности. Алекс формировал заклинание, а дядька Горд, укрывшись иллюзией, стал швырять в него камни. Причем камни прилетали в любой момент и с любого направления. Из 5 попыток 3 оказались неудачными. Алекс сбивался. После наглядной демонстрации дядька Горд подобрал ему простые, но надежные и эффективные, а не эффективно защитные и атакующие ученические заклинания. Зато Алекс мог их практически мгновенно формировать в любых условиях, а с его резервом и в любых количествах. Теоретически, любой маг мог применять заклинания почти любой стихии. Но практически все было не совсем так. А вернее, совсем не так. Дары и предрасположенность к стихиям никто не отменял. К примеру, огненный маг формирует заклинание стихии огня. Это как опытный плотник молотком забивает гвозди, быстро и уверенно. И чем сильнее у мага дар, тем больше у него молоток. И гвозди он может забивать длиннее и толще. А если заклинание стихии огня использует маг воды, это как если тот же плотник будет забивать гвозди камнем. Забивать можно, но эффективность не та, и затраты магической энергии кратно возрастают. А если он захочет взять камень побольше, то и вовсе можно гвоздь погнуть, а то и пальцы отбить. Потому на практике маги применяют заклинания других стихий только начального и среднего уровня, или не используют совсем. У Алекса с его даром целителя особого выбора не было. Приходилось изучать и использовать заклинания разных школ и стихий. С уровнем магических умений у Алекса тоже все было непонятно. В Империи была принята следующая магическая градация. Новичок, ученик, старший ученик, подмастерье, старший подмастерье, мастер, старший мастер, младший магистр, старший магистр и последняя ступень – грандмастер, или великий мастер, или архимагистр. В разных местах высших магов называли по-разному. В общем, сложная и запутанная система. Тогда как в горах ни магических академий, ни магических гильдий отродясь не бывало. Да и имперские маги в горах не появлялись лет 30, если не больше. Некому было принести свет знаний. Знания передавались от отца к сыну или от наставника к ученику. У горных кланов была своя магическая градация, состоящая только из 2 пунктов – ученик и мастер. Не требовалось им других званий, этими обходились. Так что свой уровень по имперским меркам не знал не только Алекс, но и остальные клановые маги, что вовсе не мешало им считать себя лучшими. Вода в котелке закипала, и Алекс засыпал заварку, смесь чая и горных трав. А пока чай заваривался, вынул из ножен тесак, чтобы подзарядить кристалл. Привычку следить за состоянием оружия на любом привале, даже если возвращаешься домой в селение, ему, естественно, вбил дядька Горд. Охотничье оружие Алекса – тесак, стреломет и разделочный нож было изготовлено магами-кузнецами из Северных гор. И стоило такое оружие очень дорого. Чуть ли не по весу в золоте. Но главное его достоинство – не в секретах ковки, не в прочности и идеальном балансе. Хотя все это имелось. Главное в этом оружии — это встроенные магические энергетические кристаллы. Кресты, как их называли местные. Позволяющие при активации оружия высвобождать большие объемы магической энергии практически мгновенно. Тесак мог разрубить практически любой материал, хоть металл, хоть камень. Нож мог взять любую шкуру твари с природной броней. Стреломет уверенно бил на 2/3 сотни шагов, пока не закончится энергия в кристалле. Энергии в кристалле хватало на 10 ударов или выстрелов. Потом его надо было заряжать. Именно эти магические кристаллы и составляли основную стоимость оружия. Секрет изготовления этих кристаллов был никому не известен. Это были изделия древних. Их находили авантюристы и искатели в развалинах, оставшихся от городов древних. И за каждым таким кристаллом стояла не одна смерть. Из тел искаженных тварей тоже извлекали природные магические кристаллы. Но они не шли ни в какое сравнение с кристаллами древних. Зарядов не хватало на 1-2 удара или выстрела. Хотя и такие кристаллы стоили очень дорого и были одной из основных статей доходов горных кланов. Алекс не раз слышал о дядьке Горда о том, что оружие охотников дорогое. Но он даже не предполагал, что за эти деньги можно было купить дом в столице империи или небольшое имение в окрестностях. Подзарядив кристалл и напившись чая, Алекс продолжил свой путь. И скоро он без всяких происшествий добрался до границы проклятых земель. Ходить по горам ночью было занятием неблагодарным, так что он стал устраиваться на ночлег. Пока не стемнело, подстрелил горную индейку. Улара ощипал, опалил заклинанием и поставил ее вариться. А пока ужин готовился, нарезал еловых лап и достал из баула спальный мешок. Походный баул. Еще один подарок бабушке Марны и дядьке Горда. С виду обычный баул из потертой коричневой промасленной кожи, с широкими крепкими лямками, чтобы носить за спиной, с кармашками и ремешками. Такое почти у каждого охотника имеется, если бы не одно «но». 2 пластины артефакта древних, вшитые в баул из неизвестного металла, с нанесенными на них рунами. 1 пластина с рунами воздуха, уменьшающая вес поклажи в 4 раза. 2 с рунами пространства, увеличивающая объем помещающейся поклажи в 3 раза. Откуда артефакты древних появились у целительницы из небольшого горного клана, бабушка Марна так и не рассказала Алексу, хотя и предупредила, чтобы тот никогда и никому не рассказывал о них. Еще один амулет изготовил дядька Горд. Небольшой брусок из магической древесины с вырезанными рунами, только со встроенным кристаллом, который надо было заряжать раз в неделю. Тогда как артефакты древних заряжались сами, собирая магическую энергию из окружающего пространства. В амулет дядьки Горда было встроено хитрое заклинание отвода глаз. Нет, оно не делало баул невидимым. Человек видел его, просто не обращал внимания, как на камни в горах или деревья в лесу. Артефакты древних. Бабушка Марна рассказывала, что современные маги, даже самые лучшие, и близко не стояли по уровню с древними. Повторить их изделия сейчас не сможет никто. Так что любой артефакт древних представляет собой значительную ценность. Только когда Алекс вырос, он начал понимать, насколько ему повезло. Повезло в первую очередь с наставниками, которые не жалели сил, времени и денег на его воспитание, подготовку и снаряжение. Уже став старше, он стал замечать, что не у всякого охотника был полный комплект оружия, изготовленного магами-кузнецами, тем более у молодого. И только рассказ бабушки Марны перед ее смертью большей частью прояснил ситуацию. Когда окончательно стемнело, Алекс разбросал вокруг стоянки простые, но надежные сигнальные заклинания и лег спать. Глава 3. Проснулся Алекс на рассвете. Зябко поеживаясь, выбрался из спальника. Разжег небольшой костерок и занялся утренней разминкой. Позавтракал он останками приготовленной вчера птицы и затем уже отправился в дорогу. Путь его лежал вдоль границы проклятых земель и клановых земель говорящих собак, издавна враждующих с кланом спящей совы. Сейчас была весна, время посевных работ. Все рабочие руки на расхват. Алекса и самого припахивали каждую весну и осень на сельхозработы. Да и активных боевых действий кланы не вели. Конечно, была опасность нарваться на искаженных тварей. Недалеко от границы они иногда ненадолго выбирались, ведомые голодом. Но в горах вообще не бывает безопасных путей. Так что Алекс надеялся проскочить. Через 4 часа ходьбы и 1 короткий привал он остановился на обед. Обедал он уже в сухомятку, укрывшись в густых кустах. А через час, который он отвел себя на обед и отдых, продолжил путь. И почти сразу он почувствовал недоброе внимание к себе. За ним следили. Он не мог объяснить, как он это почувствовал, но дядька Горд приучил его доверять своим охотничьим предчувствиям, даже самым нелепым и странным. Ведь даже ментальная защита была не абсолютной. Повернув в очередной раз и скрывшись за склоном, он быстро, практически бегом поднялся по пологому склону. Чуть не добравшись до вершины, он залег и стал передвигаться ползком, укрываясь за тощими кустиками. Затем вытащил из чехла короткую подзорную трубу и раздвинул ее. Люди идут в его сторону. Алекс подрегулировал резкость и уже более детально разглядел идущих, вспоминая наставления дядьки Горда. Увиденное ему не понравилось. 3 в снаряжении охотников. Все поджарые. Впрочем, толстых охотников не бывает. Вот и эти только ростами отличаются. 1 пониже ростами, чуть более сухощавый, идет чуть впереди. Следопыт. Идут все уверенно, не оглядываясь и не отвлекаясь. Чувствуется слаженная команда. У всех стрелометы. Возраст не молодые и не старые. Самый плохой вариант. Старые охотники просто не пошли бы за ним. Боевых действий сейчас нет, а совершать лишние движения они не любят. А молодые, скорее всего, сбросили бы баулы и рванули вперед в бой. Эти же идут со всем снаряжением, быстрым, но ровным шагом, ни одного лишнего движения. И идут не на охоту. Вернее, не на охоту на твари. Группа охотников уверенно двигалась по его следу. И шли они не для того, чтобы поздороваться или поговорить. Алекс буквально скатился со склона, вытащил из чехла стреломет и, закинув на спину баул, двинулся вперед. Двигался он быстрым шагом, но так, чтобы не сбить дыхание. Проблема была в том, что сзади тоже двигались опытные охотники и двигались таким же шагом. 2 проблема. Алексу приходилось тратить время на поиски и выбор пути, тогда как охотники, они у себя дома, хорошо знают местность и могут срезать, где возможно, и постепенно сокращая отставание. Дядька Горд не раз повторял Алексу: «Многие в клане считают тебя лучшим молодым охотником, но они не знают за счет чего. А я напомню тебе. За счет ментальной защиты и лучшего снаряжения. Так что нос не задирай. И главное, не забывай. В других кланах есть твои лучшие охотники. У них нет ментальной защиты, как у тебя. Зато у них есть навыки и опыт, позволяющие им быть лучшими. Всегда помни об этом». Так что Алексу даже в голову не пришло героически броситься в бой. По отдельности с каждым он мог бы справиться, но с 3 сразу. Это большой вопрос. И он поспешно уходил от погони. Прошло почти 2 часа, как он заметил погоню. Догоняющие постепенно приближались. Они излишне не торопились, знали, что он никуда не денется, и ждали, когда он выдохнется и устанет. Понимал это и Алекс, но пока продолжал двигаться вперед. Он оглянулся. Погоня была видна уже невооруженным взглядом. Через минуту он снова оглянулся, и изгиб горы прикрыл его от догоняющих. Он ускорился, переходя на бег. Потом резко повернул налево. А вперед по распадку продолжала двигаться его точная копия, иллюзорный фантом. Заклинание действовало 3 минуты. За это время иллюзия должна была скрыться за следующим изгибом рельефа, прежде чем рассеяться. Алекс же двигался, укрывшись заклинанием отвода глаз, пропуская мимо себя погоню, уходил в проклятые земли. Он не надеялся надолго обмануть погоню. Но если двигаться вдоль границы, у него не было шансов. И, найдя подходящее место, он двинулся к границе. Слухи об ужасах и опасности проклятых земель были несколько преувеличены. Нет, там не погуляешь, как по парку. Но искаженные твари, как и обычные хищники, контролировали определенные территории и других тварей там не терпели. Опытные охотники знали повадки и приметы мест обитания различных тварей и потому могли относительно безопасно двигаться по проклятым землям. Внешне проклятые земли ничем не отличались от остальных территорий, тем же заросшие деревьями, кустами и травой склоны и распадки, те же скалы, камни и ручьи. Внешне никакой границы не было, она была установлена опытным путем. И это был тяжелый опыт. Алекс, несмотря на возраст, был опытным охотником. Больше 10 лет он ходил с дядькой Гордом в горы и на охоту. Поначалу он больше мешал, чем помогал. Был, по сути, балластом, который дополнительно приходилось охранять. Ну а дядька Горд был опытным и терпеливым наставником, да и магия иллюзий и ментальная защита были существенным подспорьем. Алекс двигался теперь гораздо аккуратнее и медленнее, чем раньше. Пускай искаженные твари и не бегали здесь толпами, но они были опасными хищниками и, главное, были на своей территории, а многие обладали различными магическими способностями. Матерые твари имели немалые размеры и не могли, да и не старались оставлять следов и запахов. Наоборот, они периодически обходили и метили свою территорию. Эти следы и подмечал Алекс и старался держаться в стороне от их троп. Проблема в том, что преследующие его охотники тоже все это хорошо знали и умели двигаться по проклятым землям. Алекс понимал, что охотники уж раскрыли его обман и снова встали на след. 10 минут. Их разделяли максимум 10 минут. И не ускоришься кругом твари. Это понимал Алекс, понимали и охотники. И он продолжал двигаться дальше, внимательно следя за окрестностями и обстановкой. Так прошло еще 1,5 часа. Алекс уже начал ощутимо уставать от постоянного нервного и физического напряжения. Ведь ему приходилось следить и за тварями, и за погоней. Тогда как преследователям было легче, они шли по проторенному пути. Наконец он увидел то, что искал. Характерные следы одной из искаженных тварей – Агама. Трехметровая искаженная тварь. Огромная ящерица-переросток. Костяная броня, огромная пасть с двумя рядами зубов и клыков. И хвост с костяным наконечником. Оживший ночной кошмар. Агама была ночным хищником и обладала какой-то разновидностью поисковой магии, позволяющей находить жертву в темноте. А днем отсыпалась в пещерах. Бабушка Марна рассказывала, что когда-то в этих горах активно добывали полезные ископаемые. Так что горы были порядком изрыты, и пещеры выработок хватало. Алекс ускорился. Он быстро двигался по самой широкой тропе, оставленной тварью. Ему нужен был вход в логово твари. Наконец он увидел вход в пещеру. Дальше он двигался осторожно, почти на цыпочках, и остановился сбоку от входа. Он вытащил из кармана подобранный ранее у ручья камень, осколок горного хрусталя. Из этого камня Алекс стал мастерить магическую мину. На камень он восковым карандашом быстро нанес несколько рун, напитал магической энергией и наложил сдвоенное заклинание, которому его научил дядька Горд. Заклинание «Ледяные стрелы», соединенное с удерживающим заклинанием. У дядьки Горда удерживающее заклинание держалось 15 минут. У Алекса, естественно, меньше, всего лишь 8 минут. Через 8 минут удерживающее заклинание спадет, и заклинание «Ледяных стрел» сработает. Горный хрусталь являлся слабеньким и стабильным природным накопителем и способен после некоторых манипуляций ненадолго, не более получаса, удерживать магическую энергию и наложенное заклинание, чем и воспользовался Алекс. Он вытянул руку и осторожно положил камень у зева пещеры. Потом все так же на цыпочках отступил от входа. Оглянулся и, уже не задерживаясь, чуть ли не бегом двинулся дальше. Дядька Горд не раз предупреждал его, что Агамы люто ненавидят магию льда, впадают от нее в неистовство и крушат все подряд. А вот и пригодилось знание. Если Алекс все правильно рассчитал, через несколько минут сработает магическая ледяная мина. Проснется разъяренная Агама, а погоня как раз должна быть рядом. Душераздирающий рев разнесся по горам. На мгновение все живое затихло. Несмотря на расстояние, волосы по всему телу у Алекса поднялись дыбом. Матерая тварь оказалась. Следующий час прошел в постоянном напряжении, но погони больше не было. Получилось. Его силы уже были на исходе. Алексу срочно требовался отдых. Отдохнуть и переночевать он решил в пещере Чешуёного, еще одной искаженной твари. Чешуя ноги были крупными, мощными и свирепыми тварями, но чрезвычайно тупыми и обладали магическими способностями. Так что для охотников большой опасности не представляли. Но и особой ценности в качестве трофеев не имели. Алекс напитал магической энергией два болта с нанесенными на них рунами и, укрывшись за крупными обломками скалы, стал ждать. Через полчаса он услышал приближающееся шуршание твари. В этот раз хватило одного выстрела. Он дождался, когда тварь окончательно затихнет, и отправился к ее логову. В ближайшие сутки на эту территорию никто не сунется, а вот потом окрестные твари поймут, что хозяин мертвый, и после кровопролитной разборки у территории появится новый владелец. Алекс быстро перекусил сухомятку, раскинул сигнальное заклинание и, не обращая внимания на запах твари, пропитавшей всю пещеру, мгновенно уснул. Проснулся Алекс засветло от холода. Спать он лег, не забираясь в спальник, чтобы не потерять время в случае опасности. Несмотря на то, что спал он в полглаза и постоянно просыпался, он более-менее отдохнул. Сделав несколько движений, разгоняя кровь, стал собираться. Сегодня и здесь он и не думал проводить никаких тренировок или готовить горячий чай. Ни время ей, ни место. Он жевал пару горстей сухофруктов, запил несколькими глотками воды и выбрался из пещеры. Свои планы ему пришлось поменять. Проверять, что там с охотниками, преследовавшими его, и возвращаться на земли клана говорящих собак он не собирался. Потому решил двигаться дальше, пройти проклятые земли насквозь и уже там спуститься в Пренгорье. Он, конечно, окажется далеко в стороне от старого тракта и места торга, но лучше так, чем продвигаться между озлобленными охотниками и тварями. Вряд ли охотники погибли. Максимум кто-то ранен. Слишком они опытные, скорее отступили. Но ранение даже лучше. Оно гарантированно задержит погоню. Так учил его дядька Горд. По времени он никуда не опаздывал. А дополнительный путь... Бабушка Марна не раз ему говорила, что для бешеного рателя 100 лиг не крюк. Солнце уже клонилось к закату, когда Алекс наконец выбрался из проклятых земель. Снова не было каких-то хорошо видимых внешних отличий на местности, и только опытный охотник мог заметить разницу. Заметил ее и Алекс, и сейчас двигался куда более расслабленно. Где-то через час, в первом же подходящем месте, он остановился на ночевку. По-быстрому приготовил себе горячий ужин, и потом сразу завалился спать. Алекс неспешно шагал под нежаркими еще утренними лучами солнца. Он никуда не торопился и двигался спокойным шагом, разглядывая окружающие окрестности. До предгорья было уже недалеко, и сегодня он решил устроить себе день отдыха. Наконец он увидел подходящее место. На берегу холодной и быстрой горной речушки. Первым делом Алекс натаскал от реки больших камней, выложил подобие очага и разжег костер. Следом заготовил с десяток тонких жердей и кучу пихтового лапника. Потом достал из баула кусок пахучего мыла и устроил большую стирку. В этом деле магия ничем не могла ему особо помочь. Затем из баула на свет появилось ведро, изготовленная шкура одной из искаженных тварей. По сути, кожаный мешок с металлическим кольцом и ручкой в верхней части. В сложенном состоянии оно было как плоский блин и не занимало много места. Алекс зачерпнул воды из реки и повесил над костром. Шкура огненной саламандры, из которой было изготовлено ведро, не боялась огня. Он соорудил над догорающим костром и нагретыми камнями каркас из жердей и начал обкладывать его лапником. Наконец, походная парилка была готова. Следующий час он провел попеременно чередуя парилку и окунание в речку. А вечером была уха, жареная на углях рыба, пойманная здесь же, в речке, и свежие пресные лепешки, испеченные на раскаленном камне. Утром был сильный туман. Хорошо отдохнувший и выспавшийся Алекс дождался, когда солнце и поднявшийся ветер разгонят белые клочья из низин, и затем отправился в дорогу. Рельеф постепенно понижался и сглаживался. Выйдя из очередного распадка, Алекс наткнулся на остатки дороги. Не тропы, не грунтовки с накатанными колеями, а настоящие дороги с твердым покрытием. И хоть дорога заросла, она все еще была заметна. Чуть в стороне виднелись развалины, которым и вела дорога. Алекс свернул к руинам. Это оказались развалины сооружения древних. Камни, оставшиеся от сооружения, вернее, обломки камней, были неприродного происхождения. И несмотря на прошедшее время до сих пор, частью сохраняли правильную прямоугольную форму. А бабушка Марна рассказывала ему, что именно древние изготавливали такие камни и строили из них. Сейчас так не умеют. Древние. Они давно исчезли неизвестно куда и почему. Алекс почти ничего о них не знал, кроме того, что они существовали и были могущественны, использующие как магию, так и технику цивилизации. Но они кардинально повлияли на его судьбу. По сути, несколько раз перевернув все с ног на голову. С самого детства, помимо премудрости охоты, ему приходилось изучать и кучу других разных предметов. Порядочные горцы не то что таких учебных предметов, но и названий-то таких не знали. Математика, физика, химия, биология, география, грамматика, литература и другие предметы. А еще и помимо занятий целительствами магии, он изучал анатомию, основные терапии и хирургии, фармацевтику и прочее. Учился он долгими зимами, когда все перевалы и горные тропы заносило снегом, и они были практически непроходимыми. У бабушки Марны был специальный артефакт, который она называла планшет, где были записаны тысячи книг, учебников, пособий и, как их называла бабушка, фотографий и видеофильмов. Последние особенно нравились Алексу. Он с замиранием сердца смотрел на огромное здание из стекла и бетона, ездящие и летающие машины и море. Раньше он считал, что это еще один из артефактов с наследием древних. Воспринимал все как знания и легенды ушедших. До поры до времени его никто в этом не переубеждал. Хотя ему порой казалось, что когда-то он все это уже видел. И только недавно он узнал настоящее положение дел. Алекс с детства знал, что и дядька Горд, и бабушка Марна пришлые в горах. Это объясняло их особые знания и их постоянную скрытность, которые приучили с детства и его. Впрочем, родовые и даже семейные секреты были характерны и для любого из кланов. Но последний разговор с бабушкой Марной перевернул для него всю картину окружающего его мира. Еще бы, ведь дядька Горд и бабушка Марна, как и сам Алекс, оказались не просто пришлыми, а попали сюда из другого мира, вернее, даже из разных миров, и попали в этот мир через портал древних. Дядька Горд и бабушка Марна попали сюда более 40 лет назад, а Алекс 13 лет назад. Попали они сюда все через нестабильный поврежденный портал. Шансы, что нестабильный портал сработает как надо, были 50/50. И использовали его только те, у кого выхода не было. Бабушка Марна рассказывала, что из трех человек переместили сюда только она одна. А что случилось с другими, она не знала. И потеря памяти Алексом она тоже объясняла переходом через нестабильный портал. Но главное, у бабушки Марны и дядьки Горда переход через портал был билетом в один конец. Они использовали одноразовые артефакты древних, тогда как у Алекса был шанс снова воспользоваться порталами древних. Не тем нестабильным и поврежденным порталом, расположенным на краю проклятых земель, через которые он попал сюда, а другим действующим порталом, расположенным в этом мире. Как было известно, древние строили разветвленные многочисленные портальные сети, и часть этих сетей до сих пор функционировала. Сведения о порталах древних были засекречены, но слухами земля полнится, и кое-какой информацией владели и дядька Горд, и бабушка Марна. Все дело было в браслете на левой руке Алекса. Внешне неброский, из тусклого серого материала, больше похожий на наруч, защищающий руку. Алекс не помнил и не знал, откуда он у него. Браслет не имел никакой застежки, не снимался и сидел на руке достаточно плотно, но при этом не давил и не мешал. Хотя с возрастом запястье и рука становилось шире. И еще на браслет практически никто не обращал внимания, как будто не замечая его. Посторонние могли увидеть браслет, если сам хозяин показывал на него. И только недавно бабушка Марна частично раскрыла ему тайну. Браслет был еще одним из артефактов древних. Причем артефактом именным, привязанным именно к Алексу. Никто другой не мог его использовать. А бабушка Марна рассказывала ему, что являлась одной из хранительниц знаний и секретов своего рода. Именно эти знания и секреты, вернее, их сокрытие от врагов, и явились причиной ее бегства через портал древних. Знала она и кое-что о браслетах древних. От бабушки Марны Алекс и узнал о некоторых свойствах и назначениях браслета. И одно из назначений – ключ-активатор порталов древних с собственными встроенными накопителями магической энергии. Правда, бабушка Марна честно предупредила Алекса, что о других свойствах браслета она не знает. У них в роду не было таких браслетов-артефактов. И как работает ключ-активатор, она тоже не знала, так что с этим ему предстоит разобраться самому. Рассказала бабушка Марна и то немногое, что знала про род Алекса, который опознала по родовой татуировке, змее, обивающей чашу, старый род целителей. Они даже являлись какими-то дальними родственниками. Правда, она ничего не могла рассказать ни о самом Алексе, ни о проблемах, возникших у его рода, поскольку сама перенеслась порталом больше 40 лет назад. Рассказала она и про многое другое. После такой информации Алекс до сих пор не мог все до конца осознать, принять и прийти в себя. Единственное, что стало понятно, что все те рассказы и легенды, что он слышал, читал и смотрел, оказались вовсе и не легендами об ушедших древних, а всего лишь рассказывали и показывали иные миры. В одном из которых появился на свет и он сам. Стало ему понятно, и зачем тратили на него столько сил и времени дядька Горт и бабушка Марна. Они давали ему, да и себе, шанс. И он пообещал бабушке Марне, что если сможет выбраться, то передаст архивы ее рода наследникам. Пообещал также, что постарается выполнить и последнюю просьбу дядьки Горда. А вынырнув из разбредивших душу воспоминаний, Алекс стряхнулся и шагнул прочь от развалин древних. А в этот момент он почувствовал на себе на редкость злобный взгляд. Он осторожно повернул голову и столкнулся взглядом с Ратилем. Ратиль – некрупный хищник со среднюю собаку размером, только гибкий и очень подвижный. С темным красивым мехом, серебристым отливом, с белой манишкой на груди и белыми кончиками лап, со скругленными ушами. Внешне он выглядел очень мило и симпатично. Но все портил его на редкость скверный характер. 30-40 килограмм сплошной злобы. Свои размеры хищник компенсировал злобностью, агрессивностью и стремительностью. Многие более крупные хищники предпочитали просто не связываться с ним. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, вовсе не наполненными добротой. Ратель оскалился, демонстрируя белоснежные клыки. А затем фыркнул и практически мгновенно исчез из виду, только белый кончик хвоста мелькнул. Алекс понял, что тот ушел. Он задрал рукав, обнажая на предплечье татуировку Харза, сделанную дядькой Гордом, и усмехнулся. Как говорила бабушка Марна, Ратель Рателю глаз не вырвет. Глава 4. Дальше Алекс решил идти по дороге древних. Дороги, как правило, прокладывали по наиболее удобному пути, и они куда-то вели. Возможно, к тому же старому тракту. Пока не проверишь, не узнаешь. Отряды горных кланов периодически обследовали близлежащие окрестные земли, и о каких-то особых опасностях там не сообщали. Правда, и древними развалинами и дорогами они особо не интересовались. Кланам хватало проклятых земель, искаженных тварей и охоты на них. Чем дальше продвигался Алекс, тем больше было зелени. А весна вступала в свои права, а в предгорье она и приходила раньше. Ближе к вечеру он наткнулся на ответвление от дороги, которое буквально через десяток минут привело его к большому карьеру каменоломни, где когда-то добывали песчаник. Местами до сих пор еще лежали где штабелями, а где уже просто кучами добытые камни. Сам карьер уже был частью затоплен и постепенно превращался в озеро. Вернувшись на основную дорогу, Алекс стал подыскивать себе место для ночлега. Судя по каменоломне, где-то впереди и уже недалеко должны быть развалины старого заброшенного города. А соваться в развалины в темноте было плохой идеей. Почему заброшенного? Алекс просто знал, что на несколько дней пути от земель кланов не было действующих поселений и городов. Горы отступали, и сейчас больше представляли собой невысокие, вытянутые в длину заросшие зеленью отроги и неглубокие лощины между ними. Постепенно и они сошли на нет. Алик шагал по дороге и периодически с интересом осматривался. Непривычное ощущение равнины. Он с самого детства привык, что взгляд всегда во что-то упирается, и горизонт всегда рядом за горой. А здесь привычных гор уже нет, и линия горизонта уходит вдаль. Непривычно и даже тревожно, и несколько неуютно, но интересно. Город появился неожиданно. После очередного изгиба дороги открылся вид на небольшую зеленую долину и расположенный в ней город и реку, огибающие город полукругом. Вначале город показался Алексу просто огромным, но потом, присмотревшись, он понял, что огромно он показался только на фоне привычных ему горных селений. Грубо прикинув, он насчитал несколько сотен домов, ну, может быть, и чуть больше тысячи. То есть несколько тысяч жителей. Точно здесь не посчитаешь, да и незачем. Из рассказов бабушки Марны и дядьки Горда он знал, что по имперским меркам это небольшой город. В империи даже в столицах провинции проживали сотни тысяч жителей, а уже в городах центральной части и подавно. Алекс сошел с дороги и взобрался на небольшую возвышенность и залег там с подзорной трубой. Город был прилично разрушен. Отчасти домов остались только стены, сложенные серого с буроватым оттенком песчаника. У некоторых домов уцелела лишь часть стен, а многие были полностью разрушены. Очевидно, что город заброшен очень давно. Деревья и кусты буйно разрослись и заполонили развалины. Улицы с трудом угадывались. На окраине сохранившиеся дома были одноэтажными. Ближе к центру острова домов были двухи и даже трехэтажные. И никакого видимого присутствия человека. Можно было просто обойти город по кругу и двигаться дальше. Но Алексу было интересно посмотреть на большой по меркам горных селений город. Увидеть непривычные дома и строения. Попробовать представить, как жили здесь люди. А может быть и понять, почему город оказался заброшен. Ему и раньше нравилось осматривать и обследовать развалины, которых в горах тоже было достаточно. Правда, таких больших городов там не было. Вернее, городов там не было вообще. Даже и сейчас нет, только небольшое поселение. Когда-то бабушка Марна заставляла маленького Алекса заниматься учебой. Часто говорила ему, что она и сама начала изучать основы исцеления с самого раннего детства. Да и потом всю свою жизнь, занимаясь целительством, периодически училась и освежала в памяти изученное. А когда он спросил у нее, что изучал и кем был дядька Горд, до того, как попал в горы и стал охотником, бабушка Марна произнесла только одну непонятную ему фразу. Диверсантом он был. И только позже он узнал, что это значит. Так, следуя наставлениям дядьки Горда, он не стал заходить в город по дороге. Прикрываясь кустами и деревьями, он прокрался до ближайших от возвышенности развалин. Старательно обходя лежащие в траве обломки, он стал было продвигаться вглубь, но быстро понял, что неправ. Здесь не горы, и почва не каменистая, и потому трава и кусты разрослись просто до неприличия. С трудом продираясь сквозь заросли и пару раз запнувшись и чуть не пропахав носом землю, он понял, что надо все же выбираться на улицу. Улицы тоже прилично заросли, но продвигаться по ним было значительно проще и быстрее. Да и укрыться, если что, за кустами или грудами обломков было не проблемой. Поначалу он продвигался довольно быстро. Дома на окраине были простенькими, небольшими и большей частью разрушенными. Так что разглядывать и осматривать там было нечего. Ближе к центру дома пошли поинтереснее. Он даже зашел в пару домов. Правда, кроме каменных обломков и пыли, ничего там не нашел. Мебель, вещи или одежда, даже если тут и были, то давно уже превратились в труху. Он прошел очередной перекресток и уже двинулся было дальше, но потом замер. Он пока не чувствовал опасности, но что-то было не так. Укрывшись в тени куста, он стал внимательно осматривать окрестности, потом еще раз и еще раз. Вот оно. Улица стала чуть шире, растительности стало меньше, и дома... Дома были другими. Из-за разрушения и вездесущей пыли он не сразу заметил разницу. Это были уже строения древних. Он прошел до конца квартала, где заметил более-менее сохранившееся трехэтажное здание и осторожно полез наверх. Впрочем, для жителя гор это не составило особой проблемы. Да, он не ошибся. Несколько кварталов в центре были построены древними. Вернее, не так. Скорее, город был построен вокруг поселения древних. Сверху разница застройки была более заметна. В целом, застройка древних и более поздняя застройка не сильно отличались. Основные отличия были в пропорциях зданий. Все здания древних идеально сочетались по длине, ширине и высоте. Оконные и дверные проемы были гармонично вписаны в размеры зданий. Все было просто и функционально. Никаких скруглений, башенок и прочих украшательств. Даже сейчас, будучи полуразрушенными, дома древних хоть и выглядели внешне простыми, но были какими-то уютными. В них хотелось зайти. Более поздняя застройка тоже была достаточно простой и функциональной. Но тех пропорций и гармонии уже не было. Просто каменные коробки с окнами и дверями. И еще материалы. Новые дома были сложены из песчаника, а дома древних были сложены из крупных искусственных камней. Хотя от времени внешних природных воздействий они выгорели, посерели и под слоем пыли не очень-то отличались по цвету и виду от домов из песчаника. Алекс еще тогда, когда впервые в детстве услышал от бабушки Марны о постройках древних, сказал: «Странные были эти древние. Это сколько свободного времени было у них и сколько у них было свободной магической энергии, чтобы создавать искусственные камни, когда обычных кругом полно». Бабушка Марна тогда долго смеялась, а потом рассказала Алексу, что древние использовали для этого не магическую энергию, а электрическую. И камни создавали и использовали вовсе не маги, а обычные люди. Алекс очень удивился тогда, и даже не совсем поверил ей. И только позже, изучая физику, он узнал, что такое электрическая энергия и способы ее применения и использования. Но не видя натурных примеров использования и применения электричества, до конца все равно пока не осознал этого. Алекс двинулся дальше с удвоенной осторожностью, но и с удвоенным интересом. Одно дело – просто старый заброшенный город, другое дело – поселение древних. И еще ему показалось, что в какой-то момент он заметил дым. Но сколько потом не вглядывался, ничего больше не увидел. Возможно, это был не дым, а следы испарений, которые иногда видны в жаркую солнечную погоду над каменными поверхностями. Так или иначе, но Алекс насторожился. Был шанс наткнуться на искателей. На равнине весна наступает раньше, и они вполне могли добраться сюда из глубины Империи. Алекс несколько раз бывал на торге, где встречал пришлых людей из остальной Империи. Торговцев, их помощников, воинов, охранявших караваны, возниц. Ему нравилось наблюдать за ними, слушать их разговоры, просто гулять по торгу. Внешне некоторые из них отличались от жителей гор, особенно это касалось воинов. Одни воины были более высокими, крепкими, светловолосыми и со светлой кожей. Другие были смуглыми и темноволосыми. Встречались и рыжеволосые. А один раз он видел отряд воинов, все как на подбор, невысокие, крепкие и кривоногие с раскосыми глазами и черноволосые. Но все же большая часть пришлые были внешне похожи на горцев. А вот чем они отличались, так это телосложнениями и конституцией. Люди из горных кланов, независимо от занятий, роста, веса, ширины плеч, мускулатуры, в основной своей массе были скорее худощавыми, вернее, жилистыми и поджарами. Тогда как пришлые существенно отличались друг от друга. Встречались и тощие, и упитанные, и пузатые, а порой и просто толстые. И еще они были чуть более суетливыми, шумными и подвижными, тогда как горцы предпочитали вести себя в обычной жизни степенно и неторопливо. Но как не раз говорила ему бабушка Марна, в целом они такие же, как и жители гор, ничем особенно не отличаются. Они там у тебя, так же, как мы, просто живут, любят и ненавидят, работают и торгуют, дружат и передают, и только иногда воюют и грабят. Единственное отличие – в горах мало народу и все на виду, поэтому все здесь делают чуть более продуманно и более тайно. Но люди везде одинаковы. И они такие, как есть, так что будь осторожен всегда. Но и не торопись по любому поводу бросаться в бой. Главное – это не сила и удаль, а то, что у тебя в голове. Всегда помни об этом. Алекс только со временем стал понимать слова бабушки Марны. Ни ее, ни дядьку Горда в клане особо не любили. Но, несмотря на это, Дядьку гордо считали одним из лучших охотников и воинов клана, а бабушку Марну считали лучшей целительницей. Хотя они тщательно скрывали, что были сильными магами, в клане было много внешне казавшихся более сильными магов. И Алекс ни разу не видел, чтобы дядька Горд и бабушка Марна пытались кому-то что-то доказать или как-то выделиться и подняться. Все делалось из-под воль, постепенно, и как бы само собой. Наоборот, они не раз отказывались войти в совет старейшин клана. Хотя и без этого их слова никем не оспаривались. Алекс знал это точно. Не раз приходили люди жаловаться на него, и каждый раз уходили ни с чем. Бабушка Марна могла одной-двумя фразами погасить любой негатив и переключить внимание на другое. Да и вообще, как с годами понял из рассказов и наблюдений Алекс, кровожадность и враждебность горцев была сильно преувеличена. Нет, повоевать горцы были совсем не дураки. Но странным образом, приступы воинственности возникали у них обычно через определенное время, после периода тучных и удачных годов, когда жизнь становилась спокойнее, а нетерпение и недовольство молодых воинов и охотников все больше. И тут клановые старейшины вдруг вспоминали о давней многовековой вражде с некоторыми кланами, и начинались набеги, а следом и ответные визиты. Еще странным образом, но враждовавшие кланы никогда не жили по соседству, и в мирное время люди враждующих кланов практически не сталкивались. Также существовал и строго соблюдался один древний обычай мирного времени. Если все же на землях нейтрального клана сталкивались на одной тропе представители враждебных кланов или просто незнакомцы, то самый сильный воин или охотник с одной стороны выходил вперед и представлялся полным именем, званием и прозвищем. Люди с другой стороны могли просто отойти в сторону и пропустить их. И не было в этом никакого урона чести, как не было чести и сильному воину напасть на более слабого противника. Или же сильный боец с другой стороны мог принять вызов, а бой переносился на время торга. Алекс хоть и насторожился из-за возможно замеченного дыма, но уходить из города не подумал. Насколько он знал, в Искатели шли не самые лучшие представители человечества, и в основном это были авантюристы и неудачники всех мастей, мечтающие быстро разбогатеть. Так что особо он не опасался. Неизученные и неразграбленные города и поселения древних находились далеко на окраинах империи. Места там были в основном опасные, плохо исследованные и никем толком не контролируемые. Нечастые рейды имперских егерей ситуацию никак не улучшали, а добыча, в первую очередь, те самые кристы, магические энергетические кристаллы, попадалась нечасто. Таким образом, найм или создание и снаряжение отряда профессионалов себя, как правило, не окупали. Вначале, как учил его дядька Горд, он решил произвести реконструировку местности. Алекс обошел по кругу застройку древних. Затем несколько раз собирался на верхние этажи домов, изучая и более-менее запоминая планировку кварталов. И да, он убедился, что здесь были люди. Пару-тройка раз ему попадались свежие следы присутствия людей. Где-то были сломаны ветки, где-то убраны обломки, а местами примята трава. Как разглядел он сверху, в центре застройки было пустое пространство. Возможно, там была расположена центральная площадь. Вот туда-то и решил пробираться Алекс. Если здесь и были люди, то находились они где-то недалеко от центральной площади. Он и сам бы там остановился. Оттуда удобно выдвинуться или отступить в любом направлении. Наконец, Алекс решил, что он готов к встрече и общению с искателями. Он вышел из переулка на край площади и остановился перед кучей обломков, частично прикрывающие его. Он ненадолго замер и почувствовал внимание, направленное на него. «Я мастер! Алекс Ратель! Из клана Спящей Совы!» Громко выкрикнул он, четко выговаривая слова. Практически одновременно три болта пронзили его тело. И его иллюзия развеялась. «Не уважают они обычаи горцев», — прошептал Алекс. «Одно ясно. Разговаривать они не хотят. Как говорил дядька Горд, переходим к плану «Б». Навесом один за другим он забросил два камня к замеченным стрелковым позициям противника. Камни непростые, а с наложенными на них заклинаниями. магические гранаты, так их называл дядька Горд, а затем стал быстро отползать в сторону, и вовремя, в кучу обломков, за которые он вначале прятался, ударило мощное заклинание огня. За ревом огня он не услышал взрывов гранат и криков раненых, но надеялся, что кого-то все же зацепил. Дядька Гор был не особо сильным боевым магом, но свои невеликие способности боевой магии использовал просто виртуозно и постарался передать свои специфические навыки Алексу. Заклинание «Каменные осколки», вложенное в магические гранаты, было заклинанием опасным и грязным. Осколки камня разлетались в разные стороны и не жалели ни своих, ни чужих. Да и задержка заклинания, накладываемого на камни, была минимальной. Всего 4 секунды. Он запустил следующую свою иллюзию, убегающую в переулок. В нее практически сразу влетели болт и огненное заклинание. Алекс укрылся за стеной здания и стал быстро прокручивать в голове расклады. Расклады получались не очень. И причина этого была его изначальная ошибка, заниженная оценка противника и, соответственно, почти никакая подготовка. Он ожидал встретить несколько слабо подготовленных бродяг-авантюристов, а получил минимум 3 серьезных бойцов-стрелков и опытного боевого мага огня. Все 3 болта точно попали в иллюзию, а огненное заклинание с такой скоростью и такого уровня Алекс из спокойной обстановки не смог бы воспроизвести. Алекс на мгновение выглянул и бросил очередную магическую гранату. Бросал примерно в направлении, откуда засек предыдущий выстрел из заклинания. В ответ в окно влетел очередной огненный сгусток, и прилетел он не с того направления, куда он кидал гранату. Противники тоже не стояли на месте. Алекс ползком стал выбираться из здания. Ему, можно сказать, повезло, что вначале его тоже недооценили, купились на его молодой внешний вид и редкую здесь магию иллюзий, действовали по шаблону, и он, возможно, успел вывести из строя 2, ранить или убить, пока непонятно. Но бесконечно вести не будет, придется рисковать. Он стоял на 2 этаже здания. Со стороны улицы стена обрушилась, так что стоял он практически на виду, прикрывшись только заклинанием отвода глаз, периодически обновляя его. В руке он сжимал очередной камень, заготовку под гранату. Наконец преследователи появились. Впереди шел маг, удерживающий перед собой огненный щит. В этот раз Алекс не ошибся. Маг был немолодой, на вид лет 40-45, среднего роста, худощавый и жилистый, темные короткие волосы, движения плавные, чем-то он походил на охотников-горцев. Лицо загорелое, почти до черноты. В уголках губ застыли жесткие складки, прищуренные глаза настороженно обшаривали округу. Следом за магом двигался боец, прикрываясь его щитом. Его Алексу было видно хуже. Единственное, что он успел разглядеть сверху, это кожаный шлем, без рукавку из толстой кожи с остальными пластинами-накладками и мощный арбалет. Алекс плавно поднял руку с камнем, сформировал заклинание и бросил камень в стену здания напротив. Камень, отскочив от стены, упал точно за спиной арбалетчика. Пока преследователи отвлеклись на стук камня, Алекс, ни мгновения не задерживаясь, сиганул вниз. И очень вовремя. 2 этаж накрыло пламенем. Даже внизу его волосы затрещали, а спину ударило жаром. Он и не надеялся, что осколки пробьют защиту мага. Его целью был стрелок. Так что он убегал со всех ног, в поисках следующего укрытия. Новую позицию для нападения Алекс выбрал опять на 2 этаже. Огненный маг был уже рядом. Алекс выглянул в окно и бросил очередной камешек, сразу скрылся и зажмурил глаза. Яркая вспышка пробилась даже сквозь закрытые веки. «Заря». Так называл это ослепляющее и дезориентирующее заклинание дядька Горд. Алекс снова выглянул в окно и увидел мага, прикрывшего глаза руками и окутанного огненным коконом. Алекс, не теряя времени даром, стал раз за разом бить заклинаниями, самыми сильными в своем арсенале. Он чередовал ледяные стрелы и водные плети, наиболее подходящие, чтобы быстро просадить защиту огненного мага, и сбить концентрацию. Улицу стало затягивать паром. Алекс увидел, вернее, скорее даже почувствовал какое-то движение в клубах пара. Не вовремя. В окно влетел огненный вихрь. «Это что за монстр такой?» Мелькнула у Алекса паническая мысль. «Ничего его не берет». Он на ходу накинул на голову капюшон и выскочил на первый этаж. До дверного проема оставался только один шаг, когда в спину прилетел огненный сгусток. Алекс кубарем вылетел на улицу. Перебирая всеми четырьмя конечностями, как раб, отполз с линии огня, поднялся и, прихрамывая, бросился к следующему зданию. И только укрывшись за стенами, прошептал. «Спасибо тебе, бабушка Марна. Ты всегда была мудрой и доброй ко мне». Благодарил он ее сейчас за свою куртку. Куртку, сшитую из шкуры призрачного хамелеона. Шкура этой твари защищала от прямого магического воздействия. Магия как бы соскальзывала с нее. Так что Алекс отделался синяками, ушибами и испугом. И снова убегал. А вот его защитный амулет, создающий и поддерживающий магический щит, не очень-то и помог. Да и разрядился с одного удара. Призрачный хамелеон. Тварь редкая, практически легендарная. Большинство охотников, в том числе и Алекс, только слышали рассказы и байки о нем, но никогда не видели его и не встречали. Да и увидеть его было практически невозможно. Бабушке Марни принес шкуру призрачного хамелеона военный вождь соседнего клана за то, что она смогла исцелить его смертельно раненого единственного сына. Алекс быстро пробирался через развалины. Он чувствовал, что огненный маг преследует его, и он где-то близко. «Срочно нужен план Б!» – прохрипел Алекс, снова вспоминая слова дядьки Горда. Он скатился по ступенькам в полуразваленный подвал, откинул несколько обломков, добираясь до баула, и выхватил из чехла стреломет. Потом вытащил небольшой темный футляр, открыл крышку, подрагивающими руками вытащил болт из ячейки, напитал его магической энергией и зарядил стреломет. Пару секунд подумав, прихватил с собой магический жезл и выскользнул из подвала. Залег за грудой обломков, накинув на себя заклинание отвода глаз. Затем стал медленно и глубоко дышать, чтобы немного успокоиться. Долго ждать не пришлось. Через пару минут показался преследователь. Он не спешил, двигался вперед, все так же мягко ступая. Уверенно и как-то даже неотвратимо. Он все так же удерживал вокруг себя огненный щит. Алекс прицелился, задержал дыхание и выстрелил. Болт на мгновение вспыхнул, коснувшись щита, и пробил тело мага. Но маг продолжал стоять. «Да сдохни же ты уже, наконец!» Прошептал Алекс, и словно услышав его, маг медленно завалился на спину. Алекс тоже перевернулся на спину и, лежа на куче обломков, стал бездумно смотреть на небо. Через пару минут он сел. «Сколько раз говорила мне бабушка Марна. Любопытство рателя сгубило». Тихо произнес он, а потом добавил. «Если на каждого мага тратить по такому болту, то далеко я не уйду. У меня их всего 6. Вернее, уже 5». Эти полдюжины серых и незрачных на вид болтов, покрытых особыми рунами, уложенные каждый в отдельную ячейку в футляре, досталось ему от дядьки Горда. Где он их взял и зачем, дядька Горд так и не сказал. Сказал только, что они предназначены против самых высокоуровневых магов. Их так и называли бесхитростно – смерть архимага. Такие болты пробивали практически любую магическую защиту. И еще он не единожды предупредил Алекса, что эти болты запрещены на территории всей империи под страхом смертной казни. Никто не знал, откуда они берутся, из какого материала и кем изготовлены. Для большинства магов существование этих болтов являлось очередной легендой, или скорее байкой, рассказываемой по пьяному делу или по большому секрету. Дядька Горд рассказывал ему, что те магически обработанные рунные болты, что использовали охотники против искаженных тварей, даже рядом с этими не стояли. Это как сравнивать перочинный нож и боевой меч.